Глава 18. Письмо. В это же время. Нью-Йорк, Сохо, Ректор-стрит, 21:00. Картинная галерея Гуэра. На улице люди покидают рабочие места и спешат домой. Последние посетители завершают осмотр новых экспонатов и радуются покупкам, которые в будущем будут лицезреть в своих домах, квартирах и наслаждаться искусством. «Простите, но время для посещения галереи окончено, и мы уже закрываемся», произнесла девушка в тот момент, когда очередной гость хотел зайти в помещение. Молодой человек взглянул на ту, что пыталась выставить его на улицу, но это его не волновало. Единственное, что не давало ему покоя в ту самую секунду — встреча с Анной Маршалл. Взглянув краем глаза на интерьер, отметил, насколько же он отражает характер хозяйки помещения. Бежевые стены, минимализм во всем, а главное, никаких лишних деталей. Чертовски бесит, что девушка настолько идеальна, и нет никаких изъянов. «Мне нужна Анна Маршалл. Это ее галерея. Я хочу ее увидеть прямо сейчас, если это возможно». Сухо отозвался незнакомец в ответ и вздернул подбородок. «Да, это место принадлежит ей, но, к сожалению, ее сейчас нет на месте. Попробуйте прийти в другое время, сэр». Устало выдавила улыбку девушка. Вот только молодого человека это не тронуло, и вместо этого он лишь протянул в ответ конверт, что несколько часов держал в руках и томился в ожидании. Сообщение, которое получил парень, было анонимным, но с четким указанием в дате, месте и времени, когда он должен был доставить его. Молодого человека распирало от интереса, безумно хотелось узнать, что находится внутри. Однако он так и остался в неведении до самого последнего момента. И даже в тот момент, когда помощница забрала конверт, молодой человек смотрел на него, продолжая думать о том, что ему уже не принадлежит и никогда не принадлежало. Единственное, что было известно, именно сейчас вершится судьба, и именно он положит начало разрушению прекрасно сплоченной семьи Маршалл. Ведь заказчик был немногословен. Но все же это ему удалось из него вытянуть. «Тогда передайте ей это. Думаю, вашей хозяйке будет интересно взглянуть на эти документы». Засунув руки в карманы брюк, произнес молодой человек. «Хорошо. Напомните, как вас зовут?» «Я не называл своего имени, мисс. Но попрошу вас еще об одном одолжении. Вы же не против?» Он выгнул бровь и устремил взгляд на нее. Помощница с опаской поглядывала на молодого человека, но все же ей хотелось узнать, что это за человек. Ведь его внешность была модельной, одежда довольно дорогая и из брендовых магазинов. Именно поэтому девушка и напряглась. Курьеры порой сводят концы с концами, пытаясь заработать деньги на пропитание и оплатить съемную квартиру. А этот парень не был похож на доставщика почты. «Смотря что вы хотите, чтобы я сделала». Парень подошел вплотную к девушке и прикоснулся к ее лицу. Заставив ее чувствовать себя неловко, он наклонился к ее уху, слыша, как часто бьется сердце администратора. «Я хотел бы остаться инкогнито. Это подарок. Не вскрывайте раньше времени, пожалуйста. Пусть Анна сама откроет конверт». «А если я скажу, что это неправильно и не имею права принимать от незнакомцев что-либо?» «Ты всегда следуешь правилам, блондиночка», с насмешкой в голосе произнес молодой человек. «В таком случае передай, что это подарок от ее знакомого, который очень любит испытывать ее на прочность». «Хорошо, я передам, мисс Маршалл, а теперь прошу вас уйти. Мне нужно закрыть галерею, мистер». «Мы с тобой еще встретимся, дорогая». Он ухмыльнулся, демонстрируя ямочки на щеках. Накинул капюшон и ушел прочь. Спустя пару минут, когда помощница Анны вышла на улицу и попыталась рассмотреть его силуэт в темноте, ее ждало разочарование. Молодой человек словно испарился, будто его и вовсе не было.